Яу. Печь моя мышка на проводе. Мы засрались, вы не знаете о голоде. Диджей маленький пишет биты на бабушкином ноуте. Этот бит, кстати, тоже он сделал. Я отращиваю кудры, чтобы быть как мистер Белло. В голове заела мелодия розовой пантеры. Вы все роботы, вам хай передается по антеннам. Клянусь, диджей маленький никак не причастен к пантере. Я секрет открою, я вокалы пишу по фанере. По фанеру тоже сам записываю делом первым. У меня кумиры, где твои кумиры? Нет. У меня претензий нет к фанатам, всем химеры. Не люблю политику, а надеюсь, будет мне на нервы. Этот альбом запретят нахуй Мизулину, блядь, стерву. Для была бы моя воля, я б ей рот наполнил спермой. Рэп, что ты так любишь, называется гангреной. И там, где я вырос, нету одиночной веры. Я покрашусь черный, буду звать тебя Шумером. Питер, хватит рэп считать, займись-ка лучше телом. Пора сменить рифму, пусть будет на букву твердый знак. Скаты выгонят, если ты не скрутишь косяк. Мы с тобою разные, лично морячка, я моряк. Ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. Моя музыка и искусство, на концерт надену фраг. Перестав писать биты, бля, я гоняю в Евротрак. Ты женатый на деньгах, может заключишь с ними брак. А мне похуй на монету, я не получу с альбома ни гроша. Я правша, я борю двумя руками. Я чуть-чуть художник, я картины рисую словами. Мой браток готовит, да шатаут, тут вот фанни. Первый получу 130 бэкбэк на Урале. Ведь моя мышка на проводе. Вы сожрались, вы не знаете о голоде. Диджей маленький пишет биты на бабушкином ноуте. Этот бит, кстати, тоже он сделал. Я отращиваю кудри, чтобы быть как мистер Белло. В голове заела мелодия розовой пантеры. Вы все роботы, вам хай передается по антеннам. Клянусь, диджей маленький никак не причастен к бандере. Я секрет открою, я вокалы пишу ку фанере. Но фанеру тоже сам записываю делом первым. У меня кумиров нет, твои кумиры нет. Тебя.